מרגישים וחץ מכל הסביבה אשר סביבנו. И в нашей жизни мы очень часто чувствуем давление от той окружающей среды, в которой мы находимся. И очень важно понять, что давит на нас этот мир. בתוך כל האדם יש טבע שדורשת על מה שדיברנו בפרשת שבוע, חיי הקדושה. И в каждом человеке есть действительно эта природа, которая требует жизни посвящения. אתם זוכרים שדיברנו לא מזמן על שני יצרים שיש בתוך האדם, יצר טוב ויצרה. И вы помните, недавно мы говорили о двух началах, которые есть в человеке, доброе и злое начало. בתוך כל האדם, כאילו יש מלחמה, הוא רוצה לעשות משהו טוב, אבל כל הזמן נופל לרע. Как будто внутри каждого человека есть война. Он хочет делать что-то доброе, но постоянно падает в зло. אנחנו כולנו כמו ילדים קטנים פשוט וסרוקים בתשומת לב של אבינו שבשמיים. Мы просто все, как маленькие дети, нуждаемся во внимании нашего Небесного Отца. בסך הכל, מה שאנחנו מבקשים זה שהוא ירחם אותנו, שהוא ינחם אותנו. И в принципе, то, в чем все мы нуждаемся, это чтобы он нас утешил, он нас помиловал. ואני רוצה להגיד שכל האדם, הוא רוצה בסך הכל דבר אחד, הוא רוצה להיות מכובד. И в принципе человек нуждается и желает одну вещь, он хочет, чтобы его уважали. כולם, אנחנו כולם רוצים להיות מכובדים. Мы все хотим быть уважаемыми. וכשיורד אלינו כבוד אדוני, אנחנו נתחיל להרגיש שהנה עכשיו אני חי כבן אדם. И когда на нас спускается слава Божия, тогда мы начинаем чувствовать, что вот теперь я начинаю жить как настоящий человек. Бой Никра, Ктав Аришон, это Игерет Шираби Шауля Шмия Али Коринтин. Второе послание Коринфянам в Новом Завете. פסוק 3 ו-4. 3-4 סטיחים. ברוך האלוהים ואבי אדוננו ישוע המשיח, אב הרחמים ואלוהי כל הנחמה, המנחם אותנו בכל לחצנו עד שנוכל לנחם הנלחצים בכל לחץ בנחמה אשר אנחנו מנוחמים בה מאת האלוהים. אמן. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, Отец милосердия и Бог всякого утешения, утешающий нас во всякой скорби нашей, чтобы и мы могли утешать находящихся во всякой скорби тем утешением, которым Бог утешает нас самих. תראו, ברוסית כתוב שהוא מנחם אותנו בכל אבל, אבל לא מדובר על האבל. И на русском здесь написано, что во всякой скорби нашей, но речь не идет о скорби. עכשיו מדובר פה על הלחץ שכל אחד מרגיש מאיתנו. Речь идет о давлении, которое каждый из нас чувствует. דווקא הלחץ הזה הוא עושה חיים שלנו מסובכים, כאילו מישהו רודף אחרינו ואנחנו בורחים ואנחנו לא יכולים לעשות החלטות נכונות. И как будто бы это давление, оно гонится за нами, но заставляет нас делать неправильные решения. כאילו אתה נושב וחסר לך אוויר. Как будто бы ты дышишь, и тебе не хватает воздуха. כאילו אתה צולל במים ואין לך אוויר, אתה חייב כבר לצאת לאוויר, אבל מישהו מחזיק אותך. Как будто бы ты набираешь воду, и вот у тебя закончился кислород, и тебе нужно всплыть наверх, но как будто бы кто-то тебя держит внутри. В это них нас ли паника? И тогда человек начинает паниковать. Он лохот. Он сдавлен, напряжен. עכשיו תגידו לי, מי לא יודע שבמצב הזה רוב הסיכויים שאנחנו נעשה טעות? Теперь скажите, кто не знает, что в таком состоянии вероятнее всего человек сделает ошибку? אנחנו כולם מודעים בזה. Все мы знаем об этом. אם אתה לחוט, אם לא נותנים לך זמן לחשוב, לשקול את הדברים, אתה תיטה בסוף. Если ты в напряжении, тебе не дают время взвесить и оценить вещи, в итоге ты ошибешься. ואויב יודע את זה. И враг это хорошо знает. השטן. Дьявол. הוא לוחץ. Он давит. הוא רודף אחרינו. Он гонится за нами. ורוב האנשים חיים במצב הזה. И большинство людей живут в таком состоянии. זה הסיבה שהם נופלים בחטא. И это причина, почему они падают в грех. И מה זה חטא? Что такое грех? זה סטייה. Это ошибка. זה סטייה, זה טעות. Отклонение. כי כשאלוהים הוא ברא בן אדם, когда Бог сотворил человека, а я לא מטרה מסוימת. У него была определенная цель. זה כמו שמישהו יורה ולא פוגע לתוך המטרה. Как будто бы кто-то стреляет и не попадает в цель. בזמן שחץ אף הוא הולך בצד קצת ולא פוגע למטרה. Время, когда стрела летит, она чуть-чуть отклоняется, и в итоге она не попадает в цель. והמרווח הזה הוא נקרא חטא. И это расстояние называется погрешностью. והשטן לוחץ, הוא כל הזמן רודף, והוא רוצה שאנחנו נעשה טעויות. И дьявол постоянно борется за нами с целью, чтобы мы совершили ошибку. איך ללחם נגד זה? Как с этим бороться? קודם כל צריך להירגוע. Прежде всего нужно успокоиться. אני עכשיו מזכיר את הבדיחה. אתם יודעים שיש ספר טבחית. Я сейчас вспомнила одну шутку. Вы знаете о том, что есть рецепт книги рецептов? Шамар табахит, да? Правильно, слышали об этом. Есть сефер табахит для иша марокает. И есть специальная книга для марокканской женщины. Матхил каха. Коден боль тираги. Прежде всего успокойся. Вац кона. А потом уже рецепт. Это мол томе алену. Это очень похоже на нас. Авину Малкену умер котен боль тирага. Наш Отец Небесный говорит, прежде всего успокойся. А ты не можешь лихиот, кебе надан, мата, ло ракуа. Ты не можешь жить как человек, если ты не успокоен. Ты лохут. Ты напряжен. А ты кофец метаут ли таут, и ты колес мануфел. Ты идешь и прыгаешь от ошибки к ошибке, и постоянно продолжаешь падать. И Авину Малкену умер, שכל המנוחה ממנו. И отец наш царь говорит, что всякое утешение от него. Аминь. ודבר ראשון שאני יכול להכריז, אהובים שלי, שהשבת מנוחה שנותנה לנו על ידי רוח הקודש, זה פשוט מתנה מן השמיים. Прежде всего, братья и сестры, возлюбленные, что я могу здесь заметить, то, что суббота, которую Бог нам дал для покоя, это просто подарок Бога свыше. Туда легче, есть ладно шаббат, и אנחנו יכולים לפחות יום אחד לעצור כל הגלגל החיים שלנו. Спасибо Богу, что хотя бы в один день в шаббат мы можем остановить весь свой круговорот жизни. А вы любили хитрея? Но не пойти на море. כמו שהיה מדובר בפרשת שבוע, יש לנו מזבח, אנחנו צריכים לעשות הכל עד הסוף. השבת נתון לנו פשוט כדי להתקרב לאדוני, כדי להיכנס לתוך המנוחה שלו. И как ранее уже говорилось, то что мы все должны делать до конца, то есть в субботу мы должны использовать это время, чтобы приблизиться к Богу. יש ימים אחרים. Есть другие дни. ואתם מכירים חיים שלי. И вы знакомы с моей жизнью. החיים שלי מאוד צלול. Моя моя жизнь очень прозрачна. Они гам одо эв ללכת לים, לדוג, למים, אבל אף פעם אני לא עושה בזמן שאני צריך לשרת לאדוני. И вы знаете, что я также очень люблю воду и море, и люблю рыбачить там, но я никогда это не делаю во время, когда я должен служить Богу. עוד ספר אחד, אני פשוט רוצה לקרוא פסוק אחד, זה היה מקרה עם מלך דוד, שהוא חטא, ובא עליו נציג מאלוהים. Случай с царем Давидом, который я хочу сейчас зачитать, когда он согрешил и пришел к нему человек от Господа. והוא אומר לו, אתה תבחר משלושה עונשים, עונש אחד. И он дает ему на выбор из трех наказаний одно. ספר שמואל. Это книга вторая царь. Шмуэль бет, как далет? 24 глава. פסוק 14. ויאמר דוד אל גד, צר לי מאוד, נפלה נא ביד אדוני, כי רבים רחמיו, וביד אדם אל אפולה. אמן. 24 глава, 14 стих. И сказал Давид Гаду, тяжело мне очень, но пусть впаду я в руки Господа, ибо велико милосердие Его, только бы в руки человеческие не впасть мне. Давид יודע, שאפילו אם הוא חוטא, אם הוא עושה משהו לא נכון, יותר טוב שיהיה לו עסק עם אלוהים. И Давид знает, что даже если он согрешает, то лучше иметь дело с Богом. הוא יודע שהגיע עונש לחייו. Он знает, что наказание придет в его жизнь. וזה עונש לא קל. И это не легкое наказание. אבל יש לו ניסיון רוחני. Но у него есть духовный опыт. הוא אומר, יותר טוב ליפול ביד אדוני. Он говорит, лучше впасть в руки Господа. כי הוא אל רחמים. Потому что он Бог милостивый. אנחנו פשוט צריכים להבין שאם הגיע לחיינו יש איזה קשיים, זה לא מה שמגיע לנו, זה פי אלף פחות. Поэтому мы должны понимать, что если какие-то трудности приходят в нашу жизнь, это не то, что нам должно было перепасть, это нам в тысячу раз меньше. Потому что Он Бог милости. И до проповеди мы разговаривали, я просто хотел подчеркнуть и дать несколько намеков. אנחנו יודעים ש אדוני הוא רוח. Мы знаем, что Бог есть дух. אבל רחמים זה מילה שנבנה משורש רחם. Но слово милость или жалость это происходит от женского детородного органа. אתם יודעים שכתוב בתנ"ך, זה בתורה של כל הבכור שפיטר רחם צריך לשלם עליו, יש איזה שכר. И написано так, что каждый первый сын, который рождается, нужно за него платить плату. Рехем – זה חלק מהגוף של אישה, וזה מקום איפה שמתחיל חיים, ומשם הוא יוצא. И этот орган является частью тела женщины, где происходит жизнь, и оттуда эта жизнь новая рождается. Самое безопасное место. Самое закрытое. Самое чувствительное. Слава Богу, у нас вообще не есть рождающие. И вы знаете, что позавчера у нас были роды. ואני עוד אגיד בסוף, אבל אני פשוט רוצה להגיד שב-21 לחודש по Иоанну Брит. И я еще раз в конце скажу, но 21 марта у нас здесь будет Брит Милан. Обрезание. Обрезание. Да, они пошут. Возьмите кулак. И я всех уже заранее приглашаю. А давай шеи, что мы говорим в Танах, в Брит Хадаша, שאלוהים שלנו הוא אל אשר גם מנחם וגם מרחם אותנו. И второе, то, что мы видим в Священном Писании, то, что Бог нас и утешает, и жалеет, и милует. מכל הלחץ הזה הוא רוצה לנחם אותנו, לתת לנו מנוחה, שאנחנו נעצור, שאנחנו פשוט נרגיש שיש חיים רוחניים חוץ מחיים חומריים, ואנחנו משקיעים הרבה זמן, רוב הזמן, בחיים החומריים. И Бог просто дает нам место, в котором мы можем остановиться и почувствовать, как Он нас жалеет и помогает нам увидеть, что кроме этой плотской жизни есть еще духовная жизнь. סליחה, משפט ארוך. תודה, היה מתורגם טוב. הוא מרחם אותנו מפני שזה הטבע שלו. הוא אל מלא רחמים, לא סתם רחמים, הוא מלא רחמים. И он милует нас, потому что это его природа. Он не просто милостив, он полон этой милости. הוא אל רב חסד. Он Бог многомилостивый. כתוב שהוא נוצר חסד. Написано, что он создает эту милость. הוא מחלק לנו אותה. И он делится с нами этой милостью. Бно Ишуа, он баал ото тема. И его сын Иисус, он имеет ту же природу. Нахну цехим лябин, что кмо ше анахну махризим кола шаббат, Шма Исраэль, Адонай Элохейну, Адонай Эхад. И как мы читаем в каждый шаббат, слушая Израиль, Бог твой, Бог един есть. Уехад. Он един. У тот дабар, а нах мы цехим лявин, что ло яхоль йод Машиах, штаем, о шалош, о хамеш Машихим. Точно так же нам важно понять, что не может быть два или пять мессий. Есть Машиах рак эхад. Есть только один мессия. Ве у яхин. И он единственный. למה? כי אל הוא אחד. Почему? Потому что Бог един. זה מובן, כן, עכשיו, איך לזהות אותו? Как тебе узнать его? בשביל זה, אדוני הוא מצייר לנו, התמונה שלו מתחיל בספר בראשית ועד ספר דברי ימים. Для этого Бог вырисовывает образ Мессии от книги Бытия до книг Паралипоменон. Ки сефер Диврей Ямим це сефер ахрона, ше еш ба Танах. Берусит це сефер Нави Малахи. И книга Паралипоменон, она завершает книги Ветхого Завета. На русском языке это книга Малахи, но... Седер ахер, а бар медубар ал кола Танах. На иврите порядок другой, но речь идет о полном Ветхом Завете, полном Танахе. כאילו מצייר. הוא כבוד הבריסוד. זה כמו שהצייר בא, והוא עושה כמה קווים, כן? כבוד הבחודושניק, פריחונית היא ריסוד נסקל קליני. עדיין לא מובן על מה הוא מתכוון. ישני יסנה, תוצ'נה, שתו נמיד ודו. אבל זה כבר תופס תשומת לב שלנו, ואנחנו רוצים לדעת מה יהיה בסוף. Наше внимание, мы хотим узнать, что в итоге будет нарисовано. В кол сефер, шегия ба Танах, нотен от кав и от кав зе симани. И каждая последующая книга, она рисовала еще одну черту, еще одну линию, это намеки. Давар ахи хаше, ахи каше, шея, шеела ахи каша, нахон лягин, шея бетух ам Исраэль, המשיח הוא היה מוצג לנו בשני הדמויים. И самый тяжелый вопрос, который Писание, это то, что Мессия имел два образа. Он нарисован в двух образах. דמות אחד זה משיח שסובל. Один образ – это образ страдающего Мессии. ודמות שני זה משיח שמתגבר, של המלך. А второй образ – образ царя. זה אריה שבט יהודה. Это лев из колена Иудина. איך לחבר זה ביחד? Как это соединить вместе? בספר ילקוט זה בתלמוד. В книге Ялкут, которая находится в Талмуде, כתוב שיש שני דמויים של המשיח. זה משיח בן יוסף, זה דמות שסובל. Написано, что есть два образа Мессии. Мессия, сын Иосифа, страдающий. ויש דמות אחר, זה משיח בן דוד. Второй образ – это сын Давида. חזק ומצליח. Сильный и успешный. ואומרים ככה, שאם עם ישראל עושה הכל נכון, הגיע משיח בן דוד. אבל אם עם ישראל לא שומר שבת, לא עושה הכל נכון, אז צריך לבוא משיח ולסבול. Объясняли это таким образом, что если израильский народ будет исполнять заповеди, сохранять шаббат, тогда придет сильный образ Мессии. Если же нет, то тогда Мессия будет страдать. И мы помним, что Талмуд был окончен написание его к 7 веку. Но только после 11 века ביהדות התחילו לשנות הבנה עבור מה ששייך למשיח. ביהודיזם начали менять понимание того, что относится к Мессии. ולדעתי הרבה עשה רש"י, זה היה רב שהיה בצרפת הצפוני. И французский рав Раши, который жил в северной Франции. Уайя мазбир берег нун гимель шерешаян, шезеам Исраэль сувель авур ацмо. Я думаю, он больше всего вреда принес, объясняя то, что 53 глава Исаии говорит о страдании еврейского народа самого за себя. Ло альмати альнезек пашут уайя осе шинуим аэле. Он делал эти изменения. Ки באמת הוא עדיין הכי מכובד לגבי פרשנות של כל התנ״ך, כי כל המפרש שלו זה דברים פשוטים ומובנים. Но все равно его толкования остаются достаточно доступными, понятными и на хорошем уровне. אם עכשיו אתם תדברו עם יהודים דתיים, לא כולם, אבל יגידו לכם שאפילו היום לא צריך שמשיח יבוא. И говоря с многими религиозными евреями, вы услышите, что сегодня даже не нужно Мессии приходить. גם אפשר לשמוע שבכל הדור משיח יש. Можно также услышать, что в каждом поколении есть свой Мессия. זה לא נכון. Это неправильно. כתבי הקודש אומרים שיש אלוהים אחד ומשיח אחד. Священные писания говорят о том, что есть един Бог и единый Мессия. ובשלמה, בשלמה, אבינו, שבשמיים נותן לנו כל התמונה הזאת, שאתה תוכל לזהות אותו. И для чего здесь небесный рисует весь этот образ, чтобы ты смог узнать его? ברית חדשה. Новый Завет. ספר מתי, בשורה על פי מתי. קניגה מתפיה, אבנגליה עוד מתפיה. בואו קודם כל אנחנו נקרא ספר שמות. דואטה ודוונתי פרשתיום קניגו יסחות. אני פשוט רוצה להראות לכם עד כדי כך זה דומה טבע של אבינו שבשמיים וטבע של ישוע המשיח. Я просто хочу вам показать, насколько похожа природа Бога Отца и Мессии Иисуса. Сефер Шемот, Ламед Далет. 34 глава книги Исход. И пасук 5. С 5 стиха. Аншева Коле. Осип мой, включите меня. Веюред Аданай Бетанан, Вегетиацев и Мо, Шам. Веюкра Бешем Аданай. ויעבור אדוני על פניו ויקרא אדוני. אדוני אל רחום וחנון, ערך אפיים ורב חסד ואמת, נוצר חסד לאלפים, נושא עוון ופשע וחטא, ונקה לא ינקה בוקד עוון, עבוד על בנים, ועל בני בנים, על שרשים ועל רבעים. אמן. И сошел Господь в облаке, и остановился там близ него, и провозгласил имя его. И прошел Господь пред лицом его, и возгласил Господь: Господь Бог человеколюбивый и милосердный, долготерпеливый и многомилостивый и истинный, сохраняющий милость тысячи родов, прощающий вину, преступление и грех, но не оставляющий без наказания, наказывающий вину отцов, детям, детям, детей до третьего и четвертого рода. Аминь. Есть пока на творим мы от, мы от хашуби бешвелену. Вот это боль, ву, эм, мацид это отцмо, ке эль рахум, мале, вра, хесед. Прежде всего, тут есть несколько вещей. Бог себя представляет как многомилостивый и милосердный, долготерпеливый. Вы Бога тут бы иврит барусиден. В русском языке этого нет, но на иврите написано. А вы Бога тут же уносе. Написано, что он несет. Уносе амон. Несет преступление, пеша, беззаконие, кен, в, хет, и грех. Шлоша, а мили маэлю, но дни мукнунаш лима, мазе, яцераа, бепуаль. И три этих слова, они полностью отражают, что такое злое начало по своей сути. בספר ישעיהו נון גימל, זה פרק מאוד ידוע, אבל פרק הזה הורידו מההפטרה לפרשת שבוע. לא קוראים את זה בבית הכנסת. שאלה למה? בגלל הנוצרים? זה לא סיבה. И 53 главе, которую сняли на сегодняшний день из авторот при чтении парашот Шабуа, и вопрос, почему сняли, разве из-за христиан, то есть на самом деле это не является причиной. Зе сиба, зе нахон, авалим атем омлим ше ишо уло машиах, им зе бихлал акол шекер, аз марта мефахет, ата хаям ликрот и твоя кодеш, ше нитен леха. Официально это да является причиной, но на самом деле, если Иисус не является Мессией, то чего бояться? Почему не читать частные псалмы? А сейчас по вашему катув, что Элохим гуносе, как катув, зероим зе, лифия дикдук, что на ктав, что на хмукулим по еврею. И по грамматике этих стихов, которые мы читаем, мы видим, что Бог несет. Пасук шепа, ну цель хесет ли алафим? Седьмой стих, создающий милость тысячи родов. Носе! זה כאילו הוא סוחב. И несущий, как будто бы он сам несет. Носе, זאת אומרת, הוא סוחב את זה. Несет, то есть, это он это тянет на себе. מה הוא סוחב, מה הוא נושא? И что он несет на себе? עוון ופשע וחטא. Преступление, беззаконие и грех. עכשיו, פרק נ"ג, ספר ישעיהו. И теперь 53 глава Исаия. אני לא חושב שזה כל כך מסובך, זה אפשר להבין. Я думаю, что мне сложно понять. בספר ישעיהו מפסוק 5, והוא מחלל מפשענו מזוקה. Третья глава с пятого стиха. Но он извязнен был за грехи наши и мучен за беззаконие наши. Наказание мира нашего было на нем. И ранами его мы исцелились. Пороме дубар аль-ам. דיתוק של עברית מתחייבת אותנו לקרוא נכון. И грамматика... הוא זה בן אדם אחד, זה זכר, אחד. языка нам здесь говорит, что речь идет о единственном числе он. חוץ מזה, כמו שאומר רש"י, שעם ישראל הוא הפך להיות קורבן על עצמו. Кроме того, то, что говорит Раши, то, что Израиль стал сам себя жертвой. עכשיו, דבר פשוט מאוד. מי זקוק בקורבן? Очень простая вещь. Кто нуждается в жертве? Ми. Кто? Народ. Миша хотел, а он урод. Кто грешит? Миша упоше, а он закуп на курман. Тот, кто грешит, тот нуждается в жертве. И мата не упоше, а ты не царей на курман. Если ты не грешишь, то тебе не нужна жертва. То курман закуп рак Миша упоше. В жертве нуждается только тот, кто согрешает. Кидели на кровь от нас, чтобы очистить себя. А нахмурим себе емкий бур на И мы видим это в емкий бур. Шохтим эзве шор, в адам шел эзве шор нихнас летоха кодеш кодешим. Мешама кохен музурек лезя на безбеа. Режут козла, и он заходит, с кровью святой святый и первосвященник, и кропит этой кровью. ומה קורה אחר כך? Элогим нотен слеха לכל עם ישראל עבור שנה שהיה, וגם הוא מברך אותם בשנה הבאה. И то, что происходит после этого, Господь дает прощение всему народу за прошлый год и то, что будет в будущем. ידוע מכתבי הקודש שדם של הקורבן מנקה. И мы знаем то, что из священных писаний кровь жертвы, она очищает от грехов. עכשיו, הקורבן הוא צריך להיות מושלם. הוא לא יכול להיות עם איזה פגיעה, או פצע, או מום, או עוד משהו. Но очень важно то, что жертва, она должна быть совершенная. Она не может быть повреждена, она не может быть с какой-то раной или быть несовершенной. А коэн ло икабел аил им еш ло эшеза хосар. И священник не примет жертву, если у него есть какой-то порог. Нахон? Да. Акшав, им ам Исраэль ва анахну роим эдзе бекол акитве акодеш, а цефер ишаяху нагид, кен? Пошеа, осе авон, כל הזמן משתחווה לאלילים, כל הזמן הוא סותר מהדרך ישרה. ובפסים книгам писания мы видим, что еврейский народ он согрешал, он отступал, он приносил жертвы чужим богам. זאת אומרת שעם ישראל הוא פחות טוב מעם אחר, לא על זה מדובר, אנחנו מדברים על החטאים. Не говорится о том, что еврейский народ хуже, чем другой народ. Мы сейчас говорим о том, что есть грехи. נכון. אז איך יכול להיות בן אדם או עם שפושע להיות קורבן על עצמו? זה לא נכון לפי ספר ויקרא. טוב, כך מוזת נרוד בצם זה סיבה жертва, когда он сам по себе грешный, это не сходится с книгой. זה לא נכון. Исход и Левит. חוץ מזה למה שאמרתי, דקדוק של השפה. Кроме того, грамматика сама написание этой главы. כתוב שהוא, לא הם. написано он, не они. עכשיו, בנו גימל ישעיהו. 53 главе ישעיהו. כל השלושת מילים האלו מופיעים. все эти три слова встречаются в этой главе. מה שמעניין. то, что интересно. ספר בראשית מתחילה, כן? אדם וחווה, ועד פרק 15 כתוב רק חטא. חטא, זה הראשון. И до 15 главы Бытия фигурирует только слово «хэн» – «верх». Зя, вера, ахи, ахи, шутат, задавай лохому. То есть это самая простая погрешность, не является очень страшной. Миперек 15 нихнас муцар шела авон, зе ютер кавет. И из 15 главы входит понятие беззакония. Коля мили маэлю никра грех. Просто на русском, если переводить, то в принципе все эти слова это разновидность греха. Аваль мишкаль шуне. Но разный вес греха, разный. А вон за шалава шини. Зе. Слово авон является следующим. Зе клуба мадельгот, а та оле, кен? Следующая ступень. Уата юред. В грехе поднятие, если мы опускаемся. Вемиперек, арбаим витеша, и 49 главы Сефер Берешит, книги Бытия, анахну роим мила пеша. Мы встречаем третье слово греха, то есть третий уровень. Адайом ба бамишпатим Исраэль, кен ани дибарти им орех дин, ва он амар оту адабар айом, им шофтим эт мишу, זה הדבר הכי פשוט, זה קנס יכול להיות על חטא, כן? או עונש קל. עכשיו, עוון זה עוד יותר כבד, אבל זה דברים מאוד מאוד חמורים. רצח, ועוד ועוד ועוד. И сегодня в законодательстве Израиля и на судах используются те же три ступени греха. То есть, если человек совершил хет, скорее всего, он получит какой-то денежный штраф или еще что-то. Но если он доходит до третьего, что это пеша, как убийство, то наказание будет очень тяжелым. Басефер Ишайяху, Моше Амарти, кен Берешит Матхил, каха, хет, авон, пеша. Басефер Ишайяху, шанахну роим ше, бен, של אלוהים הוא מתחיל לשלם מחיר עבורנו, כמו שכתוב. И в книге Бытия эти ступени идут хэт, а вон потом пеша. בספר שיהו להפך, הוא מתחיל מפשע. В третьей главе, наоборот, начинается от слова пеша. פסוק 5. Пятый стих. פסוק 6, авон. Шестой стих фигурирует слово авон. ורק בפסוק אחרון, 12, хэт. И в 12 стихе последнем написано слово «хэт». Анахну матхилим лейполь, лихэт, микаль, микаль, ле ютера, ютера хамо. Мы начинаем падать в грех от более легкого до более тяжелого. Каха гам матхилим самим, беколь атварим. Как наркотики и все другие грехи. Беколь аферот шанахну роим. И все преступления, которые происходят. Авал Машиах уматхил лешалем михир авур навшейну ми давар ахи хамур. Это то, что мы видим в седер шелапелек. Но Мессия начинает платить от самого страшного, то, что мы видим, как написано по стихам главы. ואחר הוא יורד לדברים קלים. И постепенно он платит, продолжает платить за более легкие вещи. ככה הוא, ככה הוא הושיע אותנו. Таким образом он спас нас. בגלל זה כתוב בברית חדשה, בספר מתי. Поэтому в Новом Завете в Евангелии от Матфея написано. פרק 11, י' א'. В 11 главе. Мисли пасук ад-шлушим, колел. С 28 по 30 стихи включительно. Леху элай, кол ха-амелим, ва-ха-теоним, ва-ани, ани ах-лахем. Каблу алехем эт ули, ва-лемду мемене, ки анав ушпал руах анухи. ותמצאו מרבוע לנפשותיכם, כי אולי נעים הוא וגל מסעי. אמן. 28 סליחה. Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим. Ибо иго мое благо, и бремя мое легко. Аминь. Он говорит, вы найдете покой во мне. Это природа нашего Отца Небесного, Он утешает нас. אבל יש פה מילה מאוד מעניינת, הטיעונים. Но здесь используется очень интересное слово на иврите. Это заряженные. כן. ברוסית обремененные. На русском языке обремененные написано. בעברית טיעונים. А на иврите заряженные. מה מתן אותנו? А что заряжает нас? מה מתן אותנו? Что нас заряжает? Лахац. Это давление. За кило мишу. Бетохеха сугер квиц адасов у матуа рак царик кликиха кедеши квица за это пуцец. Как будто бы кто-то внутри нас, он тягивает эту пружину и чуть-чуть достаточно, чтобы все это взлетело. Питом зеленый план. זה מתפוצץ. Это просто взрывается. מכל הלחץ הזה. От всего этого давления. אנחנו טיעונים. Мы заряжены. וישוע אומר, בוא אליי. Иисус говорит, идите ко мне. אני אשחרר כל הלחץ. Я освобожу вас от всякого напряжения. אני אשחרר כל הטיעונה מעולם הזה, עולם חומרי. Все это давление, напряжение плотского мира, я все освобожу. А мы не можем остановиться. Папа, я хочу вот это, вот это. Мы как будто мы бежим куда-то. Он говорит, прежде всего успокойся, ты еще не видишь ничего. Я хочу поговорить с тобой. יש לנו ילדים תודה לאל, נכון? Спасибо Богу, у нас есть дети. אם ילד רץ ככה בחדר, אתה לא יכול לדבר איתו, אתה אומר, תעמוד במקום, אני רוצה להגיד לך משהו. И если ребенок бегает так по комнате, ты не можешь с ним поговорить. Ты ему говоришь, что я на месте, я хочу с тобой поговорить. ואנחנו אומרים, כאילו מישהו ניתן אותו, נכון או לא? И мы говорим, как будто бы кто-то зовет. כאילו יש פיץ פיסים. Как будто бы есть пружина. סוללה יש את זה. Батарейка. ואתה אומר, תירגע, אני זוכר איך שולה היא רצה במיטה, בערב שאנחנו מכינים אותה לשינה. יש הרבה אנרגיה. יבוא מכל פשוט, יש לך עוד שינוי באמת, כי אני אבד עליו קרבט. על המקום. נמיסט. מאוד מהר. ולתם כל כמו יוגתו ולכסנו, אני אבד עוד שינוי מוסטר. זה מצחיק. אתה בלו עוד שינוי שינוי. והעיר אומרת, מה זה? אמרתי, תן לה שיצא כל, כל הזה שיצא. Ира говорила, что это такое, спать надо, а я говорю, пусть она всю свою энергию растратит. Вот так. Еще немного. И это опускается. Вот это давай. Точно так же Иисус говорит, идите ко мне. Мы бежим на месте. У нас есть мысли. Но Бог говорит, подожди, успокойся. העולם החומרי זה עוד לא חיים מלאים בשבילך. И материальный мир это еще не является полной жизнью для тебя. תודה לאל, אנחנו עובדים, יש לנו משפחות, אנחנו כן בעולם הזה, ודווקא רמת החיים שלנו הרבה יותר טוב מהשירים. Но слава Богу, мы работаем в этом мире, мы имеем семьи, и на самом деле наш уровень жизни намного выше, чем богатых людей. כי אנחנו עשירים. Потому что мы богаты. Счастливы. אנחנו עשירים. Счастливы. כי פגשנו אלוהים. Потому что мы встретились с Богом. וישוע אומר, בוא אליי. И Иисус говорит, придите ко мне. למה? Почему? כי הוא נושא. Потому что Он несет. כמו שכתוב בספר שמות. Как написано в книге Исход? Он тот давар, который по сефере Шаяго перед другими. Точно так же в 53 главе Исаии. Он усе. Он несет. Все время он берет на себя. וְבֹקַדּוּף שֶׁאַנַּחְנוּ צֵרִיחִים לַקַּחַת אֲלֹא עַל עַצְמֵנוּ. И здесь написано, что его время мы должны взять на себя. וְהוּא אֹמֵר שֶׁאֲלִי נַעִים וְקַל. Но Иисус говорит, что его иго оно благо и бремя легко. זה כאילו שאתה סוחף, לא יודע, 100 קילו. Как будто бы ты несешь 100 килограмм. במדבר. Пустыню. Это колесо нуфе. И ты постоянно падаешь. Так это мешкалось. Под этим грузом. Вба мишку. Но приходит кто-то. Вобер лахатели это ол шелха. Который говорит, дай мне твое время. Вегах ол шели. И возьми хэнси кило. Пол кило. Веса. И иди себе. Ахшав. Это бедюк, мы же нахну мрагишим, что ад שחזרנו בתשובה, היה לנו משקל כבד על הלב שלנו, על הנפש. И это то, что мы чувствуем. До того, как мы покаялись, у нас был тяжелый груз на сердце, на душе. והבן אלוהים אומר, בוא אליי. Но Божий Сын говорит, идите ко мне. תן לי לעזור לך. Дай мне помочь тебе. ואנחנו לא מאשרים. Но мы не разрешаем. אנחנו אומרים את הגרתי, זה עול שלי, אני אוהב אותו. Мы говорим, я привык, это мое время, я люблю его. הוא אומר, אתה מת תחת העול הזה. Бог говорит, ты умираешь под этим временем. ולא מאשרים. И не позволяешь. תאשר כבר. Позволь. תשחרר. Позволь Богу. תפתח עיניים, תפתח אוזניים. Открой глаза и уши. תתחיל לחיות בחיים נקיים. Начни жить чистой жизнью. תהנה מחיים הזה. ליהנות עכשיו. И получу удовольствие от этой чистой жизни. אלוהים ברא אותנו כדי שאנחנו נהנה מעולם הזה. И Бог создал нас, чтобы мы получали удовольствие от этого мира. אבל בא סטן וקנב הכל. Но пришел дьявол и украл все. И испортил, запачкал много вещей. И он портит, разрушает. Он просто разрушает. Он не умеет строить. И я очень всем желаю, всем нам, чтобы мы могли просто לבוא לישוע. Чтобы мы могли просто прийти к Иисусу. לנוח. Отдохнуть. לשחרר מכל הלחץ הזה. Освободиться от всего этого давления. לאשר לו לנחם אותנו ולרחם אותנו. Позволить ему утешить нас, помиловать нас. לא להיות אנשי של כן, גאווה, תרוע גאווה. Не быть гордыми людьми. להפך, להיות שפל רוח. בבנם, אשר שפל רוח. Наоборот, быть людьми сокрушенными сердцем. להיות ענבים כמוהו. Быть кроткими, как он. והחיים שלנו ישתנה. И наша жизнь изменится. אבל זה לא ישתנה ככה, בבת אחד. Но это не изменится во мгновение ока. זה תהליך. Это процесс. תהליך באורך של החיים שלך. Процесс по длине всей своей жизни. ואם אתה כן רוצה. Если ты действительно желаешь. כנס כבר לתוך התהליך הזה. Войди уже в этот процесс. כנס כבר לנחל הזה. Войди уже в эту реку. ותתחיל לזרום יחד איתו. И начни течь вместе с этой рекой. שכולנו יהיו מבורכים. Все будьте благословенны. ודבר אחרון שפשוט רציתי להגיד זה מאוד קצר, כמה דקות ממש. И последнее еще, о чем я хотела сказать, несколько минут. זה שימוש בפועל. Это практическое применение. מי יכול לרחם מי שקיבל רחמים מאלוהים? Кто может миловать? Тот, кто получил милость от Бога. מי יכול לנחם מי שהוא לבד מנוחם ממנו? Кто может утешать, как не тот, кто был утешен Богом? מי שעבר זה בחייו? Тот, кто прожил это в своей жизни. שזה עבר דרך הליבו. Что это прошло через его сердце. רחמים. Утешение. עכשיו הוא שופך את זה. Он изливает это теперь. ואתם יודעים שאנחנו צריכים לאהוב ואהבת את אלוהים אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מרדך ודברה שנייה זה הכל מתורה ואהבת עליך כמוך и мы знаем, что Господь дал две заповеди. Первое, возлюби Господа Бога всем сердцем твоим, разумением и всей крепостью твоей. И вторая, она также из Торы, возлюби ближнего, как самого себя. А та я хор льгов рейха и мата иргашта ахава, ши юлетит не наша. Ты можешь любить ближнего только если ты почувствовал любовь Божию, исходящую свыше. Вим анахну не халек ахава, бенгену. Если мы будем разделять между собой любовь, анахну кулям не мехубадим. Мы все будем на славе. Давайте помолимся. Авину Маркену, тотали храба, а в руку вашу храну. Отец наш, Царь наш, спасибо тебе за слово твое. Туда, что это мерхем утану, и мерхем утану. Спасибо за то, что ты утешаешь и гневаешь нас. Туда лиха, что это мурит кол Аллахас. Спасибо, что ты убираешь всякое давление. Ванахну пашут, яхолим ли ганес לשבת מנוחה שלך ולהיות יחד איתך בנחותיך. אם просто можем войти в покой твой в шаббат и быть вместе в присутствии твоем. תברך אותנו. Благослови нас. ואנחנו מברכים שם שלך הקדוש. И мы благословляем твое святое имя. בשם ישוע המשיח אדוננו. Во имя Иисуса Христа Господа нашего. Аминь.